«Где Борис Пельняк?» — спрашивал из Парижа Сталина в открытом письме Раскольников. Мама рассказывала мне, как вели себя друзья отца после его ареста. Николай Федорович Погодин нисколько не изменил своего поведения. Приходил не чаще и не реже, сидел столько же. Во всем остался прежним. Борис Леонидович, хотя два дома разделяла всего лишь калитка, шел через улицу, громко заявляя, что идет к Пельняку узнать, как там Кира Георгиевна, демонстративно, так сказать, оповещая об этом окрестности. Федин прокрадывался, когда стемнеет, осторожно и пугливо оглядываясь, и Кира Георгиевна разрешила ему не приходить, больше его не было. Когда я в 1954 году посетил их всех в Переделкине, реабилитация еще не начиналась, а отец вообще был реабилитирован в числе последних 6 декабря 1956 года, то характеристики эти блестяще подтвердились. Погодины, Николай Федорович, Анна Никандровна, Таня и Олег приняли меня тепло, сердечно, словно мы расстались вчера. Борис Леонидович устроил из моего визита демонстрацию. «Вы знаете, кто ко мне пришел? Идите все сюда! Вот! Вы знаете, кто это?» Сверху, следом за Борисом Леонидовичем, спустились вахтанговцы, Симоновы, Целиковская и другие, недоуменно на меня глядя. «Это сын Бориса Пельняка», — повторил Борис Леонидович несколько раз. У Федина ворота были заперты. На звонок пришла горничная, невиданная какая-то, немецкая, с накрахмаленным передником и высокой прической, опять ушла доложить. Я ждал ее за воротами, вернулась и сообщила, что Константин Александрович не может меня принять. Он сейчас уезжает в Москву. В 1957 году Погодин возглавил комиссию по литературному наследию Пельняка. Сначала думали издать 4 тома, затем 2, потом 1. Наконец, когда все было решено, Федин, который даже не был членом комиссии, подал отдельное мнение в ЦК, не согласное с мнением членов комиссии Иванова, Эренбурга, Лидина. Он писал, что Пельняка сейчас издавать не своевременно, вредно. В результате издания произведений Бориса Андреевича отложилось еще на 20 лет. Сейчас в перестройку могучая когорта нашей литературы, оригинальные художники, отстраненная на десятилетия лишь потому, что умела самостоятельно мыслить, видела рост командной системы и расцвет обывательщины и сигнализировала о них, возвращается к читателю. Но их судьба не может рассматриваться лишь в историческом плане. Они остаются живым и грозным предупреждением политической беспечности людей, их чередующимся слепоте и прозрению. Борис Борисович Андроникашвили, Пельняк. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.